Казалось, город окутал мрак. Строжайшие порядки, введенные Кальвином, коснулись всех жителей города. Требование думать прежде всего о небесном, а затем о земном, парализовало жизнь еще недавно веселой Женевы. «Истинный христианин должен вести строгую жизнь», — объявил Кальвин. Он запретил все увеселения, которые могли отвлечь людей от дум о божественном. «Истинный христианин должен получать удовольствие не в земных делах, а в общении с Богом», — заявил он, и призвал верующих вести аскетический образ жизни. Были запрещены ярмарки, всякого рода зрелища, в том числе театр, игры, гулянья. Даже улыбка на лице человека считалась недостойной истинного христианина, которому не подобало увлекаться мирскими делами, а следовало думать о вечности. Человек, улыбнувшийся на улице, рисковал быть строго наказанным. За всеми горожанами была установлена слежка. Кальвинистские пасторы могли зайти в любой дом. Они следили за поведением каждого человека. Нарушение церковных предписаний строго каралось. Кальвин был непреклонен и жесток. Как-то соглядатые увидели человека, игравшего в карты, тут же последовало наказание. Нарушителя городских законов поставили к позорному столбу, и он целый день под палящим солнцем стоял на центральной площади в назидании тем, кто думал нарушить установленные порядки. Во время одной свадебной церемонии они обратили внимание на то, что невеста была одета в слишком яркое платье. Свадьба окончилась плачевно. Невеста и портниха, сшившие это платье, были брошены на несколько дней в тюрьму, о чем было громогласно оповещено население Женевы. Порядки Кальвина вызвали ропот среди женевцев, и спустя 2 года после его восхождения на Женевский престол он был изгнан из города. Однако начавшаяся распри, борьба за господство в церкви, брожение среди верующих вынудили отцов города вновь обратиться к реформатору с просьбой вернуться в Женеву. 13 сентября 1541 года, 2 года спустя после своего изгнания, он возвратился в город. «Я отдал в жертву Богу свое сердце, и я возвращаюсь», — торжественно провозгласил он. И снова мрак деспотизма и тирании окутал Женеву. Кальвин не отказался от тех порядков, которые считал необходимым условием для того, чтобы церковь была сильна и могущественна. Напротив, эти порядки стали еще строже. Каждый шаг жителей города тщательно контролировался церковью. Каждый преступник наказывался. Особенно суровому наказанию подвергались еретики, позволившие себе не согласиться с учением Кальвина. Для них были уготованы костры на холме Шампель. Только за 4 года, с 1542 по 1546, женевцы были свидетелями 58 казней. Таков был Кальвин, человек, фанатически веривший в свое призвание восстановить христианство в его первоначальном виде, создать новую, истинно христианскую церковь, в лоне которой праведники могут рассчитывать на спасение. Кальвину и попал труд Сервета. Более того, его автор сам прислал свое сочинение Женевскому папе. Кальвин был возмущен и в одном из своих писем писал, что если Сервет когда-либо попадет в Женеву, то живым из нее не выберется. Такой ереси терпеть нельзя. Но еще больше возмутило Кальвина, что Сервет не обратил ровно никакого внимания на его оценку этого писания. Он выпустил новый тираж книги и направил еще несколько экземпляров в Женеву. Кальвин был вне себя от гнева. Всего 1 ночь понадобилась женевскому реформатору, чтобы прочитать книгу, всего несколько минут, чтобы прийти в ярость. Он все стоял у окна, обдумывая, какое принять решение. Сервет со всей страстностью обрушивается на католическую церковь. Это на руку протестантам. Но тот же Сервет подвергает нападкам и протестантские церкви, и самого Кальвина, да еще высказывает сомнения в богодухновенности христианских догматов. Нет, за всякую ересь нужно нести наказание. Решение было принято, а Кальвин не менял своих решений. Глава 6. Французская инквизиция вела розыск автора книги «Восстановление христианства». Кто он, скрывшийся под 3 буквами МСВ? Церковные власти дали распоряжение найти его во что бы то ни стало. Его следовало наказать в назидание другим. Никому не дозволено критиковать церковные догматы, нападать на церковь, обвиняя ее чуть ли не в том, что она исказила учение Христа.